громкое эхо кричит синеву. Ты откликнись, прошу, ведь тебя я зову. Осень крылом нам давно уж взмахнула, но зачем от меня ты опять ускользнула? Солнце не сходит, ведь тебя рядом нет, и не скоро увижу я этот рассвет. Ты ушла от меня, ты ко мне не вернешься, ты забыла меня. Ты другому сегодня смеешься, я просто умираю от боли и разлуки, зная, что ласкают тебя чужие руки, кусая свои губы, тебя я вспоминаю, и от любви своей я голову теряю. Знаю уже, ты в объятиях другого, я желаю тебе счастья снова и снова, а мечты все мои устремляются вдаль. Ты уже не разделишь со мною печаль. Сырость и мрак, никакого просвета, растворилась надежда, мне дождаться ответа. Солнце взойдет, и ты снова проснешься, ты не вспомнишь меня. Ты другому опять улыбнешься, я просто умираю от боли и разлуки, зная, что ласкают тебя чужие руки, кусая свои губы, тебя я вспоминаю, и от любви своей я голову теряю. Чужие руки.